Глава 15. Утром вскочил ни свет ни заря. Всю ночь в голове стучала мысль, что я не прав. Зачем наехал на него? Прекрасно же понимаю, что Грета его никогда не заинтересует. У Белова в этом направлении лишь одна заинтересованность, и зовут ее моим именем. Кристоф. Порывался прийти к нему, однако все время останавливал себя. Нечего его будить из-за своих глупостей. И только утром подумал о том, что у Белова уже давно есть одна вредная привычка. Он не спит без меня. Я не просто мог, должен был прийти к нему. В конце концов, по причине событий, которые так сильно выбили меня из колеи, я совсем забыл, зачем мы сюда приехали. Я вез его на отдых. Хотел показать город, познакомить с друзьями. И вот к чему все это скатилось. Специально или это было стечение обстоятельств, в этом доме оказались лишние люди, и их появление расстроило все мои изначальные планы. Все утро хочу извиниться перед Виктором. И знаю точно, чему бы он обрадовался. К 6 утра я уже был в шортах и майке, влез в кроссовки и покинул свою комнату. Бесшумно прошел через коридор к его спальне. Все в этой квартире спят. Но я знаю наверняка, кто не сомкнул глаз этой ночью и будет рад меня увидеть. Без единого звука открыл дверь в его комнату и увидел знакомую огромную фигуру у окна. Виктор будто бы почувствовал, обернулся. Ему хватило доли секунды, чтобы оценить мой внешний вид. Я не удержался и улыбнулся. Сумасшедший Белов. Меня еще никто и никогда так не любил, так открыто не признавался в этом, настолько не мог без меня и минуты прожить. Мои губы беззвучно прошептали его глазам «Догоняй». И я сразу притворил за собой дверь. Он знает, в этом нет никаких сомнений, знает, куда я направился. Единственный знает мою жизнь настолько, что если я даже и захочу, спрятаться от него будет практически невозможно. В этом он не соврал. Через несколько минут я уже был в парке. Начал свою обычную пробежку по пустынным парковым аллеям. Широкие и абсолютно прямые. Здесь сейчас не было ни единой души. Лишь я и только что возникшая у меня за спиной тень здоровяка. Это было самое прекрасное утро в Стокгольме. Я оценил. На самом деле оценил его извинения. Увидев его сегодня на пороге своей комнаты, готовым к нашей пробежке, все понял. Это наш секрет. Я помню, как он испугался, когда узнал, что, оказывается, год назад бегал вместе со мной по этому парку. Испугался и не понял. Разозлился на меня. Тогда я и мечтать не мог, что всего лишь через несколько недель Кристоф сам позовет меня пробежаться по этим широким дорожкам между зеленых деревьев в тишине знаменитого парка Хумлегарден. Это наше с ним общее воспоминание. Эти пробежки. Тогда это было время, когда я беззастенчиво мог наслаждаться его обществом, при этом не отпугивая его своей настойчивостью. Ирония судьбы. Мой беглец был со мной именно во время бега. Но тогда он не убегал от меня. Мы бежали вместе. Сегодня я не чувствую усталости, даже несмотря на бессонную ночь. Я наслаждаюсь этим моментом. Швед снова бежит впереди меня. Лучи утреннего солнца, пробивающиеся сквозь зеленые шапки деревьев, освещают дорогу и ласкают его потрясающее тело. И сейчас, кажется, сбудутся мои самые смелые фантазии, о которых я размышлял тогда, год назад. Кристоф повернул по дорожке, ведущей к незакрытой сейчас небольшой ярмарке, около десятка деревянных пустых домиков с крышами и боковыми стенками. И я улыбнулся в тот момент, когда мой беглец резко скрылся в одном из них. И остановился на пороге, как только достиг того самого укрытия. Кристоф уже был здесь. Он стоял ко мне лицом и счастливо улыбался. Я же застыл. Хотел... Наверное, хотел удержать этот момент. Заморозить в памяти. «Чего ждешь?» — рассмеялся швед, сбросив с себя слегка промокшую майку. «Наслаждаюсь», — прохрипел я. «Он опять управляет мной. С удовольствием управляет мной, а я с удовольствием перехожу в его руки. Все что угодно, лишь бы его внимание и его небесно-голубые глаза всегда были направлены на его придурка». «Да ты выдохся», — откровенно рассмеялся швед, подначивая меня. «Слабак!» Я сделал шаг в домик. И еще один. И еще. Пока не оказался рядом с ним. Кристоф перестал веселиться и серьезно посмотрел на меня. Он знает. Все знает. Наконец-то он знает, что я чувствую к нему. Склонился и подхватил губами его верхнюю губу. И я мечтал об этом в тот момент, когда в этом же парке вывихнул ногу. А он беспокоился о здоровенном незнакомце, предлагал помощь. Из-под капюшона я видел его губы. Эти самые губы. И единственным моим желанием тогда, несмотря на дождь и на боль, было сделать именно это. Но тогда я не посмел. Не из страха получить по морде. Из страха потерять его окончательно. «Я тоже хотел этого», — сказал мой Кристоф, и я прижался к нему. Повел немного бедрами в одну сторону, потом в другую, дразня его своим возбуждением, и добился своего, почувствовав ладони шведа на своей пояснице. Мои руки обнимали его голову, и я хотел утонуть в этом поцелуе, я так мечтал о нем тогда. И пусть с тех пор я делаю это каждый день, бог мой, я делаю это каждый день, все еще не верю. «Прости меня», будто бы подарив мне самый большой подарок в жизни, произнес мой маленький любовник. «За вчерашнее». Сорвался. «Я знаю, что ты не спал. Я должен был прийти, но не сделал этого. Дом, отец и эти двое — это слишком много для меня. Ты не должен. Я не должен был подвергать тебя этому. Ты в этом не виноват. Это мои проблемы. Я сам должен их решать». «Ты ничего не будешь решать один, Кристоф», прошептал я этим божественным глазам. «Я чувствую то, как его мужская сила напряженно пульсирует только потому, что ее хозяин прижимается ко мне. Чувствую, насколько он возбужден. И это не самый подходящий момент разговаривать о таких вещах, но я все же сказал. Мы вместе. Ты сам привез меня сюда. Ты со мной. Поэтому эти проблемы мы решим вместе. А потом за тобой должок. Наш совместный отдых и твой грандиозный переезд в мою квартиру. Ты будешь жить со мной, чтобы я мог ласкать тебя, любить тебя». Говоря это, опустил ладонь на резинку его спортивных шорт, чуть отодвинул ее и скользнул внутрь, быстро натолкнувшись на набухшую нежную плоть. «Защищать тебя!» «Меня не надо», — вырвалось у него вместе с блаженным стоном куда-то мне в шею. «Исключительно. Исключительно как старший брат и только. Не переживай». «Ладно», — неожиданно улыбнулся разгоряченный мальчишка. «Хрен с тобой». «Дерзишь?» Поймал его задор, жестко ухмыльнувшись в ответ. «Да. И что ты будешь делать?» Выкрутил ему руки и резко развернул спиной к себе, твердо держа его запястье над головой у моего беглеца. И я все понял и принял игру. Стянул шорты с его крепких ягодиц и тут же высвободил свою эрекцию. Он дернулся. Чуть испугался, но зря. Я никогда не сделаю ему ничего плохого. Умру, но не сделаю. «Я люблю тебя», — сообщил его ушку, чуть помедлив, не вошел, ворвался в него, выбив тем самым крышесносный стон из своего мальчишки. Мечтал сказать ему это каждый день. Каждый день, что был здесь в тот месяц и бегал за ним в этом парке. Мечтал догнать, сжать в своих объятиях и захватить его губы, всего его. «У меня такое ощущение, что сегодня мой день рождения», — сказал, уткнувшись мокрым лбом в его затылок сразу после того, как мы оба кончили. Он с трудом дышал. Его плоский живот ходил ходуном в моей ладони. И я бы не отпускал этот момент. Никогда. Но словно что-то почувствовал, чуть отклонился назад и посмотрел из-за небольшой деревянной стены, скрывающих нас от чужих глаз, на ту дорожку, по которой мы оба прибежали. И похолодел. Мне очень не понравилось то, что увидел. По дорожке прямо в нашу сторону направлялся отец Кристофа. Быстрым шагом, одет в легкий летний светлый костюм, он направлялся именно к нам. Знал, что мы здесь? Что он хотел? Но в тот же момент, там, в парке Хумлегарден, я впервые увидел ее, женщину, молодую женщину, которая в скором времени повлияет на наши отношения, на нашу судьбу. Она с достаточно длинными темными волосами, убранными в хвост, в спортивном костюме без макияжа, очевидно, совершала утреннюю пробежку. По ее мягкой фигуре было бы не сказать, что она фанат спорта. Скорее, человек, привыкший сидеть на диетах и изредка заставляющий себя пробежаться, с целью размять изнеженное тело, привыкшее к сидячей работе. Она заметила меня первой, как будто что-то поняла, посмотрела на меня, а потом обернулась назад и увидела Ленарта. С суровым видом, быстро догонявшего ее саму. И вдруг остановилась. Сделала вид, что вывихнула ногу. Ленарт, в отличие от своего сына, хотел проскочить мимо, но незнакомка схватила его за рукав и заставила помочь ей дойти до ближайшей скамейки. Не теряя больше ни секунды, поняв, что получил шанс спасти самое прекрасное утро в Стокгольме, быстро поправил свои шорты и подтянул наверх шорты своего шведа, схватил наши майки и прошептал: «Догоняй теперь ты меня». Выскочил из домика и рванул в противоположную сторону от отца Кристофа. Мой беглец так ничего и не понял. Он принял игру, и в скором времени мы оба были уже очень далеко от того места, где оставили его ненормального родителя. А я все думал о той женщине. В тот раз увидел ее впервые. И только вечером, наконец, понял, кто она.